Максим Канистров, Мамкер, Валерий По. Все, оказывается, тут остались в моей хоть и уменьшенной голове. Блукаев, Гунун, Едоха, Гарпения. Все со мной тут. Не бросили друга. Слезы изнутри обмочили полотенце. По горячей температуре их определил. Мистер Дуц, Нафталахов, Цверимба. Все тут. Бжхва, Ущельев. Хватит ли до рассвета? Узеев, Пужной, Мхбах, граф Паскотини, Ресничка, Гниюшкин. Все. Боль распугала всех. Разбежались. Зато главный друг тут. «Ну, как ты чувствуешь себя?» — заботливый вопрос Геры. «Ничего. Нормально. Если что будет нужно, ты скажи». «Обязательно». Маша Котофеева пришла, своей лаской обдала. Ротмистр Полотенцев, Кьерк Егоров, Успрыгин, Вольноплясов, Сферидзе. «Выходи!» «Минутку!» Усправ, Закивак, Иван Метвецовский, Чур-Чур-Чур, Аркадий Бац, Леня Швах и Максим Свинг. Эти у меня математики. Двусмертян, Клеенкина. «Выходишь или нет?» «Иду. Извините, не вижу ничего». «Пора уж знать на ощупь», — реплика Сержа. И запах моря. И резкий, я бы сказал, показательный срыв лицевой обмотки с хари. Могли бы помедленнее, помягче, но не так эффектно. С портянкой в откинутой руке, немного напоминая фокусника, стоял прогрессивный генерал, тот же, что и десятилетия назад, но теперь уже министр. Снова, кстати, тут оказался яростный взгляд на Сержа. «Вы позорите звание чекиста. Сейчас не прежние времена». «Интересная у нас жизнь. Все время говорят, что не прежние времена, а потом они опять оказываются прежними». Петр, приоткрыв дверцу машины, приглашает к сотрудничеству. «Нет. МБЧ, как шарик ртути, не мог стоять на месте. Бегал туда-сюда, нетерпеливо взглядывал на небо». «Ну?» — пробормотал МБЧ. Я поднял свое воспаленное, растерзанное лицо. Прохладная капля на лоб, потом на щеку. Заплакал он. Все-таки довели. «Ясно», — понял я. «Он дает все. Значит, наша задача — ограничивать себя». Но никак сейчас было не ограничить. Каждая холодная капля была блаженством. «Вот сюда, пожалуйста». Чуть поворачивал свою личность. «Спасибо». «Опять он думает только о себе», — голос Кира. Я открыл глаза. Дождь рухнул стеной. «Пожалуйста». Мне не жалко. «По машинам!» — разнеслось. Министр и МБЧ уехали. Сварганили дело. Надо бы в храм войти на всякий случай. Поблагодарить все-таки, — укоризненный голос Кира. «Нет», — грубо ответил я. «Но хоть что-то святое есть у тебя?» — вздохнул Кир. «Все тебе отдал». «Нет, зайти надо». произнес Петр уверенно.